Пронзительный женский визг, донесшийся от противоположной стороны сарайчика, заставил его поперхнуться. Девчонки, пристроившиеся рядом на мешках, вскочили, будто ужаленные. Шум базара на мгновение притих, чтобы через секунду разразиться тревогой и недоумением. «Тьфу он тебе!» — сказали из-под соседней телеги. «Чё за чума-то корёт?» Визг сменился возбужденными, перепуганными причитаниями. «В сарае! В сарае! Сзади хотел на меня кинуться!» Люди вытягивали шеи, кто-то бросал торговлю и трусил к месту происшествия, бормоча заинтригованно. «Ну что тебе, тьфу на тебя!» Свен откашлялся наконец, предположил недовольно. «Кошелек у нее срезали, конечно». С противоположной стороны сарайчика собралась толпа. «Кто? Да, чего? Кто? Оборотень!» С новой силой завопила женщина. Свен подскочил и издал странный сдавленный звук. Нечто вроде «агм». Фляга дрогнула в его руке, и Руал мимоходом подумал, что коммерсант, похоже, трусоват. Присоединившийся девчонок будто ветром сдуло. Из-под рядом стоящей телеги выскочил взъерошенный парень, заметался, сбивая любопытных с ног. Вокруг сарая завертелся людской водоворот. Кто-то бежал прочь, кто-то лез поближе. Руал и его собеседник неожиданно оказались в центре событий. «С ума посходили», — убежденно кивнул Свен. «Давайте посмотрим, Руал». Такое предложение не вязалось с его предполагаемой трусостью. Сквозь непрекращающиеся причитания женщины теперь пробивались другие голоса. «Попался, наконец!» «Да кто видел-то, кто?» «Отойди!» «В сарае!» «А ну, отойдите все!» Потом в людской галдеж добавились заливистые голоса многочисленных псов, возможно, тех самых встреченных Ильмаранином у мясных рядов. «Ну же, Руал!» Свен был возбужден и, кажется, весел. «Пойдемте посмотрим, как у местных жителей принято поступать с оборотнями». Ильмаранин, не отвечая, приник к дощатой стенке сарая, заглядывая в круглое и довольно большое отверстие, оставшееся на месте сучка. Внутри, в полумраке, к которому не сразу привык глаз, среди беспорядочно набросанных бочонков, кулей и деревянных ящиков бесформенной грудой дрожало забившееся в угол огромное серое существо. Руал видел в пятне пыльного света только переднюю лапу и прижатое рваное ухо. «Небо!» – пробормотал Ильмаранин, отшатываясь. «Мой пес!» А события тем временем развивались своим чередом. С той стороны сарая держали совет. «Подпалите все!» «Кто видел-то, кто?» «Дурной подпалить! Там у меня товару на два дня торговли!» «Вспомнишь свой товар, когда эта тварь на тебя кинется?» «Давайте, люди, собирайте солому!» «Давайте, собирайте, собирайте!» «Вообще-то осиновый кол полагается!» «Все сгорит!» «А кто в сарай пойдет, а?» «На соседей перекинется, все сгорит до пня». «Да на соседей перекинется!» «Отведите телеги! Заберите детей! Детей заберите!» Вслед за Свеном Руал обогнул дощатые строеницы и протолкнулся к совещающимся. Женщина, поднявшая крик, взахлеб рассказывала любопытным. «Волчище! Ну и волчище! Шерсть дыбом! Как глянет, а взгляд человеческий! Чуть не говорит! Господи, я так и обомлела! А он раз в сарай!» Кто-то засомневался. «А ты не путаешь. Может, привиделось чё?» «Да как же привиделось-то? Я морду его запомнила! Он в человеческом обличье тут шнырял! А волком стал, клычище до земли! И ухмыляется!» Кто-то подтвердил. «Ежели ухмыляется, то точно он!» Недоверчивый не сдавался. «Заглянуть бы посмотреть!» «Только попробуй! Дверь, вишь, завалили и правильно сделали! А то обернется снова человеком и сбежит!» Любопытные опасливо ахали, в то время как у приваленной мешками двери распоряжался крепкий серьезный мужчина в холщовом переднике. «Да, соломой обложим вокруг, стражу поставим, чтоб не вырвался». «Дело серьезное! Что нам твой товар?» — прикрикнул он на хозяина сарайчика, пожилого робкого торговца, который ломал руки и чуть не плакал. «Так и на других же огонь перекинется! Подумайте, люди! Это нельзя! Это разорение!» Свен дернул Руала за рукав. «Ох, решительный народ! Как думаете, подожгут таки?» «Кого?» — спросил Руал глухо. Свен заморгал узкими зелеными глазами. «Оборотни! Кого же еще?» Кто-то уже мастил солому вокруг сарая. «Волчище! Волчище! Волчище!» — стрекотала женщина, с которой все началось. Причитал хозяин обреченного товара, шептались любопытные. Руал повернулся и стал выбираться из толпы. Ему хотелось уйти, прочь, вон, куда глаза глядят, только бы не видеть и не слышать еще одной публичной расправы. Люди галдели, шушукались, кто-то отважился глянуть в щелку и отскочил с криком «Волк!». Руал ускорил шаг. Из сарая вдруг донесся отчаянный вой, такой, от которого кровь стынет в жилах. Толпа отпрянула, кто-то сказал злорадно: «Подпалят тебя, так повоешь». Руал остановился. «Нет», — подумал он, — «только не вмешиваться, с меня хватит». Вой возобновился с новой силой, тоскливый, безнадежный, предсмертный. Толпа улюлюкала. Ильмаранин, не осознавая, что делает, двинулся назад, растаскивая и распихивая, спотыкаясь и наступая на ноги. Нет, не вмешиваться ни за что. Пусть делают, что хотят. Охапки золотой соломы придавали сарайчику опрятный праздничный вид. Люди бросали еще и еще. Вой стих. Руал сделал последние усилия и протиснулся вперед, оказавшись прямо перед человеком в холщовом переднике. Тот удивленно на него воззрился. Ильмаранин обернулся к толпе. Мужчины, женщины, подростки, настороженные, перепуганные, раздраженные, ничем не пронять, ничему не поверят, побьют, а сарай подожгут таки. Светлое небо, зачем мне все это? Давно меня били. «Поджигайте, дураки», — сказал Ильмаранин громко и снисходительно. «Давайте, сожгите свой товар, свои телеги, свои палатки. Думаете, оборотень вам простит? Да он явится к вам ночью, и утром вас найдут в постели остывшими, но с поджаренными пятками». «Чё ты несёшь?» — раздраженно спросил обладатель передника. «Я несу», — обернулся к нему Руал. «Да ты про оборотней что-нибудь знаешь? Ты знаешь, что такое разъяренный, убитый не по правилам оборотень? Ты хоть одно заклинание в жизни слышал?» Ильмаранин говорил убежденно, страстно, значительно. Толпа вдруг сомкнулась плотнее, загалдела громче, возбужденнее. «Заклинание говорит. А ведь верно? А оборотни верно. Заклинание? Да поджигай, не слушай!» «А ведь верно». Хозяин сарая подскочил к Руалу, схватил его за рукав. «И я говорю, не надо жечь! И я тоже говорю!» «Цел останется товар твой», — сказал Руал небрежно. «И вас, дураки, я спасу от кошмарной мести этой твари». «Пошел вон, самозванец», — сказал человек в холщовом переднике. Но как-то неубедительно. Вяло сказал. Руал скинул руки, призывая к вниманию. «Сейчас я на ваших глазах изгоню оборотня туда, откуда он пришел, в бездну. Оболочка его есть собака. Вы увидите это своими глазами». «Браво!» — раздалось из толпы. К Руалу выскочил взъерошенный Свен. «Слушайте его, люди. Он может. Он уже изгонял оборотня. Он воскрешал мертвых, он говорил с ветром и травой. Слушайте, чародея». Что-то внутри Руала болезненно сжалось. Но он не подал виду, снова воздел руки. «Молчите! Замолчите на 2 минуты!» Стало относительно тихо. Руал повернулся лицом к сараю. Ему показалось, что он уже когда-то делал это. «Слушайте, чародея». Руала охватил страх перед неудачей. Он закусил губу, пытаясь не вспоминать лицо Барта, юноши с хутора. Герцог. Разбойники. Зачем он начинает все сначала? Зачем он не может просто тихонько помалкивать, как все? Глупая, смертельно опасная игра. За его спиной заволновалась толпа. Отступать было некуда. «Изыди!» — воскликнул он зычно. Мгновенно восстановилась тишина. Руал набрал в грудь воздуха. «Изгоняю тебя! В болото! В туман! В бездну бездонную! В бездну слепящую тьмой! Не тронь человеческого тела, ни костей, ни крови, ни мяса, ни сердца, ни жил, ни печени! Заклинаю! Изгоняю! В бездне замыкаю!» У него сорвался голос. Зато вдруг завыли окрестные, примолкшие до этого псы. Завыли на одной жуткой ноте и бросились наутек. В толпе случилась паника, кто-то торопился сбежать, расталкивая других. Что это, подумал Руал? Рядом возвысил голос Свен. Откройте вход. Оттащите мешки, живо! И так как охотников не нашлось, взялся за дело сам. Ильмаранин безучастно смотрел, как он ворочает мешки, надрываясь, оттаскивает их от входа. Потом Руал оттолкнул ногой последний преграждающий путь мешок, открыл низкую скрипучую дверь и шагнул в темноту. Из угла загнанно смотрели на него два несчастных, измученных глаза. «Иди сюда!» – прохрипел Руал. Нащупал в полумраке ухо, влажный нос, подрагивающий загривок. «Беги!» – прошептал Ильмаранин. «Уходи отсюда! Сейчас!» Он потрепал пса по холке, потом решительно сжал в кулак шерсть на загривке и потащил к выходу, где пыльным лучом падал дневной свет в щель приоткрытой двери. Толпа ахнула. «Оболочка его есть, собака!» — сказал Ильмаранин как мог громко и разжал пальцы. Зверь присел на секунду, оглушительно гавкнул и рванулся вперед, прямо на отшатнувшихся людей. Завизжали женщины, залились лаем собаки, а огромный серый пес несся, спасая свою жизнь, и мгновенно скрылся из виду, сопровождаемый всеобщим страхом и собачьей сворой. К Ильмаранину подошел Свен, лучезарно улыбнулся и, ни слова не говоря, покачал головой и пожал ему руку. «Спасибо, я сыт», — бормотал Руал, отпихивая блюдо с телячьими отбивными. «Достаточно. Хватит». Он отяжелел и несколько осоловел от обильной, сытной, любовно приготовленной пищи. Угощали хозяин сарайчика и несколько поклонников, появившихся у Руала в результате подвига с оборотнем. Рядом за столом пристроился Свен. Тот ел мало, зато без конца говорил. «Поразительно. Я диву даюсь. За 10 минут избавить людей от оборотня, который замордовал всю округу. Дорогие мои, этот человек спас ваш товар и ваши жизни. И как легко, и вместе с тем, как мужественно. Браво, дорогой Руал! Хозяин, дайте ему еще печенки!» Ильмаранин мотал головой, отказываясь. Огромными глотками истреблял молодое вино и благодарно улыбался Свену. Когда никто не слышал, тот приближал свои губы к Руалову уху и шептал, давясь смехом. «Браво, Руал! А когда вы сообразили, что это пес? Или... значит, рваное ухо. Комедия. Настоящая комедия». Руал неизменно пожимал плечами и изрекал снисходительно. «Не смешите людей, Свен. Какой оборотень среди бела дня?» Тот хохотал беззвучно, заразительно, до слез. Опускался душный вечер жаркого дня. Утихал, разбредался базар. Тянулись вереницы телег домой, в поселок. Гости же издалека устраивались у костров, готовясь тут под вазами и ночевать. На уцелевший после визита оборотня сарайчик был навешен огромный замок. Хозяин долго прощался с Руалом, благодарил, жал руку. На остывающем небе зажглись первые звезды. «Куда вы теперь?» – спросил Свен, когда вдвоем они брели пустующей дорогой. «Где заночуете?» «А я не буду ночевать», — задумчиво отозвался Руал. «Я пойду. Ночью идти не жарко». «Не сидится», — понимающе кивнул Свен. «Тянет вперед неизвестно куда, лишь бы в дорогу, лишь бы идти. Будто подошвы зудят. Ведь так?» «Да», — отвечал Руал, удивленный. «Вот и меня», — сказал Свен. Некоторое время они шли молча, миновали засыпающий поселок и вышли на широкую вдаль ведущую дорогу. По всей степи гремели хоры цикад. «Мы чем-то похожи», — нарушил молчание Свен. «Мы в чем-то сородичи, мы оба отличаемся от остальных двуногих. Может, вы и не заметили, Руал, что я не такой, как прочие, но... я-то сразу понял это про вас. Мы оба совершаем необъяснимые на первый взгляд поступки. Вот вы спасли собаку, а зачем? Руал пожал плечами. Терпеть не могу казни и палачей. Они снова замолчали. Ночной ветер носил запахи сотен целебных трав. Над головами путников матовой дугой изгибался Млечный Путь. «А вы вот мне помогли», — сказал Руал. «А зачем?» «Необъяснимо. Впрочем, мне было любопытно. Раньше я никого не спасал». Из-за горизонта неспешно выползала красная, как горячий уголь, луна. Свен все больше воодушевлялся, посмеивался про себя, то и дело дружески хлопал Руала по плечу, напевая что-то без слов и мелодий. Задорно светились его зеленые глаза. А луна поднималась огромная, круглая, меняла цвет, наливаясь желтым. Неправильные формы пятна придавали ей сходство с равнодушным, застывшим лицом. Свен почти приплясывал. «Ах, дорогой Руал, что может быть лучше, чем идти вот так по ночной пустынной степи, глазеть на луну, дружески болтать? А вы великолепный собеседник. Вы умеете слушать. Не часто встретишь аристократа духа, подобного вам. Однако пришло время расставаться. Навсегда. Прощайте, дорогой Руал». Он остановился посреди дороги. Ильмаранин недоуменно огляделся. Ни строения, ни огонька. Свен смотрел на него, усмехаясь. «Приятно было познакомиться, друг мой». Он сладко зевнул, и в свете белеющей луны Руал увидел стремительно удлиняющиеся хищные нечеловеческие клыки. Ильмаранин вскрикнул и замер, пригвожденный к дороге, не в силах издать больше ни звука. Свен ухмыльнулся. Полыхали зеленым узкие глаза, клыки отражали лунный свет, как костяные лезвия. Выверенным сильным движением коммерсант оттолкнулся от земли, опрокидываясь назад. Перевернувшись в воздухе, он упал на четыре лапы. Огромные, страшные орудия убийства. Они стояли друг против друга. Беспомощный, ослабевший от ужаса человек и чудовище-оборотень, палач по призванию. Верещали цикады. Спустя минуту, показавшуюся Руалу вечностью, оборотень медленно растянул узкие черные губы, из-под которых торчали клыки, хлестнул себя по боку мускулистым хвостом и, неспешно повернувшись, нырнул в темноту. Руал стоял на дороге, не в состоянии пошевелиться.